Глава 8. Готовим яйца. 100 лучших рецептов кухонь мира. Избранные. Давным-давно во дворце у холодного моря жила одна маленькая принцесса. Ее дворец был полон всяких сокровищ, но особенно она любила одно — яичко, которое было сделано из слоновой кости, а внутри него спрятался драгоценный сюрприз. Прошло время, маленькая принцесса выросла, ее отдали замуж в еще более холодные края. У нее появился муж, высокий толстый дядя с большой бородой, который очень ее любил. Он работал царем, поэтому у него было много денег. Однажды на Пасху он решил сделать своей жене подарок, как приятное воспоминание о родине. Царь послал гонца к одному знаменитому ювелиру и сказал: «Сделай яичко, да не простое, а золотое». Мастер, которого звали, нетрудно догадаться, Фаберже, так и сделал. Яичко было белое, а внутри него пряталось золотое, а внутри еще была маленькая курочка с примилым хохолком. Так в 1885 году и возникла традиция, которая доставит столько проблем сотрудникам правоохранительных органов, экспертам и искусствоведам. Рецепт номер 15. Яйца, консервированные на экспорт. К 1917 году, когда Великая Октябрьская революция решительно пресекла этот ювелирный разврат, яиц Фаберже накопилось уже на хорошую птицеферму в удачный день. Давайте посчитаем. Сначала своей жене Марии Федоровне их дарил император Александр III. Потом он умер, и его сын, новый император, имя его знаете, стал дарить их уже собственной супруге. И чтобы не обидеть овдовевшую маму, преподносил и ей. Так что Фаберже теперь пришлось в два раза увеличить производительность. Число яиц перевалило за полтинник. Кроме того, знаменитый ювелир радостно подхалтуривал на стороне, поскольку многие миллионеры той эпохи стремились уподобиться Романовым в покупке дорогих игрушек. Штучка Ротшильду, по штучке Нобелю, Мальборо, Юсуповым, целых 7, баронессе Кельх, владелица сибирских золотых приисков, еще кто-то покупал, имя утеряно. Таким образом, говорят, около 50-70 яиц Фаберже должно существовать в этой вселенной. Точное число, однако, неизвестно за счет снесенных фирмой на сторону. Все эти яйца рассеялись по планете, как бильярдные шары по зеленому сукну. Импульс тому дали большевики. Из стеклянных этажерок в будуарах императриц эти ценные игрушечки были извлечены суровыми представителями новорожденного государства и спрятаны в ящики сосновые. Все 50 с лишним золотых скорлупок. Говорят, в тот период даже не сперли ничего. Проблемы начались позднее. Яйца сначала хранились в Московском Кремле вместе с прочими сокровищами. Но в 1930-е годы в поисках инвестиций на первую пятилетку советы приняли решение избавиться от этой ненужной роскоши, пережитка империи. Продавали тогда многое. Из Эрмитажа, скажем, сбыли картины Тициана и прочее. Вагонами вывозили антиквариат. На ура отгружали ювелирную продукцию Фаберже формата ширпотреб. Кто-то принял решение продать и яйца. Кто-то другой, большой молодец, сумел отстоять десяток, которые оставили в музее Кремля. Можно даже реконструировать, под каким соусом этот десяток отстаивали. Под патриотическим. Те, что сохранились в России, страну вроде как прославляют. Транссибирская магистраль, памятник крейсера «Азова», Московский Кремль, военное стальное — а продали всякое с красивыми цветочками, ландышами, фиалками. Дамское. Все это хлынуло на западный рынок. Бренд Фаберже становился все более и более известным. Очень полюбили его богатые американцы. Рецепт номер 23. Яйца по-брайтон-бичски, фаршированные клюквой в липовом меду. Американских покупателей первой половины 20 века привлекала и ювелирная роскошь на грани китча, и романтическая связь с трагедией царской семьи. Некоторые американские коллекционеры, которые покупали вещи через иностранных дилеров-большевиков, действительно собрали великолепные коллекции. Другие владеют собраниями, в которых подчас может не быть ни единой подлинной вещи фирмы. Одни только подделки. К нашим дням уже сложилась традиция — делаешь выставку Фаберже, выдели там отдельную витрину для подделок. Например, в 1996 году Нью-Йоркский музей Метрополитен провел выставку Фаберже в Америке на 400 предметов. Там был устроен специальный раздел, где выставили 30 фальшивок, немалая доля. Куратором был бывший австрийский принц Геза фон Габсбург, который всю жизнь занимается исследованием творчества знаменитого ювелира и оценкой его работ. Говорят, именно он придумал каламбур фальшберже еще в 80-е или даже раньше. Самыми подделываемыми объектами еще с 1920-1930-х годов являются фигурки животных из полудрагоценных камней и маленькие веточки в хрустальных вазах. Подделывают весь ширпотреб фирмы — портсигары, зеркала, флаконы, чернильницы, ножи, рамки. В интервью 90-х Габсбург рассказывал: «В русских кварталах Бруклина работает несколько очень хороших мастеров-иммигрантов. У них неплохо получается. Яйца, конечно, намного реже делали. Штучные изделия требуют огромной подготовительной работы. Ну а дальше, как эксперты скажут». Любопытный случай произошел в 1977 году с нью-йоркским миллионером иранского происхождения Эскандаром Арье, занимавшимся недвижимостью. Тогда он купил на женевском аукционе Кристис императорское яйцо «Конная статуя Николая II», подлинность которого была удостоверена экспертами аукционного дома. Стоило оно в долларах около четверти миллиона. По тем временам самая большая цена, заплаченная за императорское яйцо на аукционе. Арье покупал, впрочем, заочно, а когда приехал в Швейцарию забирать свое приобретение и увидел его живьем, то пришел в ужас. «Это мусор», — сказал он прямым текстом, и отказался платить. Помимо грубости изделия, как-то настораживало еще и то, что его приписывали мастеру Виктору Аарне и датировали 1913 годом. Однако к этому времени Аарне уже 9 лет как покинул Петербург. Аукционный дом подал на покупателя в суд и спустя несколько месяцев выиграл. Арье обязали заплатить те самые четверть миллиона плюс судебные издержки. Примерно столько же. Он со вздохом заплатил и забрал покупку, раз уж дают. Прошло 7 лет. Арье решил избавиться от этого попахивающего актива, пришел в тот же самый Кристис и попросил продать яйцо. А те ему отказали. «Наши эксперты осмотрели ваше яйцо. Это подделка?» «Вообще-то я так сразу и говорил. Мы еще судились по этому поводу, и вы выиграли, забыли? Кстати, а кто ваши эксперты на этот раз?» «Такие-то». «Но ведь это те же самые люди, которые в прошлый раз утверждали, что оно подлинное». Миллионер вежливо попросил вернуть те самые четверть миллиона, раз оно фальшивое. Ему отказали. Тогда он подал в суд. Потребовал возмещения ущерба его профессиональной репутации, еще штраф плюс за упущенную выгоду. Всего 37 миллионов долларов. Суд длился с 1977 по 1989 год. В 1988 году коллекционер скончался, а его наследники пошли на мировую и взяли, говорят, около 5 миллионов компенсации. Дальнейшая судьба яйца «Конная статуя Николая II» неизвестна. Надеюсь, из него хотя бы бриллианты выковырили, прежде чем молотком разбить. Рецепт номер 45. Яйца по-ленинградски, запеченные с лапшой и свиными ушками. В Советском Союзе книжки про Фаберже были запрещены. Их выдавали только специалистам. В библиотеках, в особых комнатах по отдельному запросу, доставая из спецхранов. Во-первых, он был идеологически вредным, работал на кровавый царизм. Во-вторых, зачем людишкам лишние подробные сведения? Применят их не по делу, особенно макрофотографии. А социалистическому строю от этого вред. В телесериале «Следствие ведут знатоки» серия «Подпасок с огурцом» от 1979 года даже показано, как именно ювелир Ким Фалеев, которого играет молодой Николай Караченцев, делает таких Фаберже, что все искусствоведы в обморок от восторга падают. Это художественное преувеличение, типичное для советского детектива. Обычные эксперты по Фаберже — циничные параноики, а не восторженные красавицы. Персонаж Караченцева — настоящий артист. Его больше интересует красота и мастерство, чем прибыль. Это тоже кинопередергивание, мол, настоящий художник негодяем быть не способен. На самом деле те, кто в советское время подделывал Фаберже, были одновременно и отличными профессионалами, и осознанными нарушителями Уголовного кодекса. За титул прототипа ювелира Кима Фалеева соревнуются двое, вернее, представители двух поколений поддельщиков. В 1969 году была арестована ленинградская артель из 15 человек. Резчики, ювелиры и организаторы. Главным там были Наум Николаевский, Василий Коноваленко и Эдуард Зингер. Кто-то говорит, что роль Караченцева была написана на основе Николаевского, который был осужден на несколько лет. Другие, что в персонаже больше от Коваленко, крайне талантливого ювелира, которого не осудили и позже позволили эмигрировать. Второе поколение. Артель, приговор которой был вынесен в 1982 году, тоже ленинградская. Главным в ней был Михаил Монастырский, бывший реставратор Эрмитажа. Но он по срокам выхода фильма вроде не очень подходит под прототип. Покупателями их фальшберже были западные туристы и дипломаты, которые расплачивались долларами и вывозили свои покупки дипломатической почтой. Там, на Западе, имя Фаберже уже гремело. В музеях Московского Кремля есть даже целый раздел, составленный из конфиската, переданного туда таможней, милицией и КГБ. Не сразу и разобрались, где подделки, где подлинники. Так великолепно работали ленинградцы. Подследственному Монастырскому потом даже пришлось доказывать музейщикам свое авторство конкретными указаниями на нюансы изготовленного, чтобы изменить статью с контрабанды исторических ценностей на просто контрабанду. Еще вот гениальный способ изобрели эти товарищи. Скупили старые клейма фирмы, приспособления, которыми знаки вдавливались в изделия, и стали метить ими совершенно посторонние вещи, в том числе работы ювелиров XIX века, созданные еще до основания фирмы Фаберже. Иногда, правда, увлекались и ставили чересчур много клейм для большей убедительности. Купил ты, скажем, бонбоньерку 1820-х годов овальной формы, приделал к ней серебряные ножки, продавил на них подлинное клеймо Фаберже 1899 года, купленное у какого-то столетнего дедули на Петроградке. И вуаля! Цена сразу в 100 раз увеличилась. А еще Монастырский как-то познакомился с африканскими дипломатами. Потом их очень технично задержали на границе. В багаже у них было императорское яйцо Фаберже из порфира. Сразу видно, что императорское. Там такие большие двуглавые орлы были. И вензель царский. В музеях Кремля, впрочем, поняли, что это подделка. Не мгновенно. Яйцо было исполнено на очень высоком уровне. Великолепное литье, тонкие детали. Вот только клейм на нем было поставлено целых 16. Рецепт номер 94. Яйцо вареное деревенское а-ля Потемкин сервируется с уткой. В 2011 году британская газета The Telegraph опубликовала статью с заголовком «Яйцо за 20 миллионов, не стоит ли там у тебя на каминной полке?». В качестве иллюстрации прилагалось черно-белое зернистое фото, где можно было разглядеть яйцо Фаберже, хотя детали и терялись из-за качества. Речь шла об изделии 1887 года, достаточно консервативном по дизайну в духе ампира. Это был всего лишь третий подарок такого рода императрице, и фантазия ювелиров еще не разгулялась. В яйцо часы, судя по описи, был вставлен механизм от Вашеро Константин. Поводом к написанию статьи стало открытие, сделанное в архивах. Дело в том, что следы этого яйца терялись после 1922 года. Однако недавно его изображение было найдено фанатами Фаберже в каталоге нью-йоркского аукциона «Парке Бернет» 1964 года, где оно было описано, но без упоминания знаменитой фирмы. Тогда яйцо-часы продали за $2450. Эксперт по Фаберже из фирмы «Вартски» по имени Киран Маккарти дал интервью британской газете. «Есть все шансы, что это яйцо где-то в этой стране». Потому что, хотя оно не фигурировало как изделие Фаберже на аукционе 1964 года, многие коллекционеры произведений фирмы и любители стиля в то время были именно англичанами. Вартские про этот бизнес хорошо знают. Они Фаберже торгуют еще со времен большевистского импорта и являются ювелирными поставщиками виндзоров. Наверняка многие британцы после прочтения этой статьи бросились осматривать свои полки, заставленные безделушками, доставшимися от бабушки. Но зря. Эксперт Маккарти ошибся. Читаем свежие газеты. Вот что всплыло в 2014 году. 10 годами ранее статьи про каминную полку некий скупщик драгметаллов на американском Среднем Западе купил по цене лома на барахолке золотую безделушку. Там распродавалось имущество, прошедшее через третьи руки от одной старушки, умершей в 2000-х годах. Он отдал $13 000. Для него огромная сумма. Скупщик собирался продать ее переплавщику, но тот решил, что цена слишком высока, и отказался. Скупщик планировал заработать на этом $1000, но остался ни с чем. Яйцо-часы стояло на кухонной полке в скромном американском доме несколько лет. Из упрямства владелец отказывался продать его себе в убыток, так как вложил в него слишком много денег. Но вот в В 2012 году от скуки он взял и поискал в интернете слова «яйцо» плюс «Вашерон Константин». Клейма самого Фаберже на яйце не было. По запросу вышла статья в британском издании «The Telegraph» годичной давности. И опознал по черно-белой фотографии то, что стояло у него на полке. Только не на каминной полке. На Среднем Западе с каминами ситуация хуже, чем в доброй старой Англии, а на обычной. Владелец сокровища связался с экспертом Кираном Маккарти, упомянутым в статье, и прилетел к нему в Лондон. Это был его первый визит в Европу. Он не спал несколько дней и дико волновался. С собой у него были снимки яйца. Фотографии всем понравились. Теперь Маккарти, в свою очередь, прилетел через океан, чтобы посмотреть на Фаберже на месте. Это оказался скромный дом, рядом с шоссе и кофейней пончиков Данкин. Яйцо ему показали на кухонном столе, положив его рядом с кексиками. Удостоверившись в подлинности вещи, компания Вартски приобрела яйцо от имени некоего анонимного покупателя. В 2014 году он позволил фирме выставить его в своих залах. Тогда новость об этой чудесной находке и прогремела по миру. Кто именно сейчас владеет яйцом и сколько миллионов он за него заплатил, неизвестно. Ведущие эксперты мира не сомневаются в его подлинности. В частности, потому что клейма Фаберже на яйце не стоит. У Вартски был офис со скромным, но ультрамодным фасадом на Риджент-стрит 138. Оконная витрина с умеренной экспозицией современных и антикварных ювелирных изделий даже намеком не свидетельствовала о том, что хозяин был величайшим в мире торговцем изделиями Фаберже, написал об этой фирме Ян Флеминг в своем Джеймс-Бондовском рассказе 1963 года. Байки номер 7, рассказанные мне одним аукционером, весьма жизнерадостным, а иначе в их профессии не удержишься, в поезде Париж-Брюссель, а сопутствующее меню придумайте сами. Но учитывайте, что еще в поезде было много уроженцев Африки. Самые веселые истории про то, что происходило на аукционах, это про 1990-е и начало 2000-х. Сейчас уже другая эпоха. Угара нет, народ стал приличным, культурным и сильно беднее. К тому, как вести себя надо, привыкали долго, обтесывались. Я работал в нескольких российских аукционных домах, вел торги. Однажды, помню, привели пьяного миллионера, весьма пьяного. Посадили на стол. То ли кто-то ему помогал, руку его поднимал, то ли сам он дергался. Но накупил много. Потом, когда проспался, «Ну хоть покажите мне, что я накупил-то?» И проблем с ним потом не было. Приятный клиент. Известная аукционная байка, ее многие рассказывают. Сидит на торгах пара, супруги. Один из лотов — фарфор, который муж-коллекционер очень хочет купить. Фактически за этой вещью только и пришел. Но тут ему срочно понадобилось выйти в туалет. Выходит, а жену крепко-накрепко предупреждает: «Не упусти этот фарфор, торгуйся за него в усмерть». Вышел, там еще покурить остановился, заболтался. Короче, чувствует, что опоздал. Влетает в зал торгов. И вовремя. Там как раз эту вещицу кто-то уже почти купил. Он прямо с порога, с задних рядов начинает биться за свой фарфор. А с передних рядов кто-то торгуется, не уступает ему. В итоге купил, переплатив в 10 раз по сравнению с начальной ценой. Ну, вы уже догадались, конечно, что это он своей собственной жены ставку так яростно перебивал. Да перебивался. Когда наши коллекционеры, тогда еще в малиновых пиджаках, добрались до западных аукционов, то случались у них сперва некоторые конфузы. Не знали, как действовать, куда смотреть, какой там этикет, что какие слова обозначают. Знание английского языка у кого было, тоже не помогало. Например, многие обжигались и теряли крупные суммы денег на следующем нюансе. В искусствоведении есть градации указания авторства. Если художник неизвестен, например, последователь Леонардо да Винчи или школа Рембрандта. Это значит, что выполнено в манере указанного художника, но сильно хуже качеством. И вообще работа некоего анонима. Цена на такие вещи логично намного ниже, чем на громкое имя учителя. И вот эти наши глядели в каталоге на английском языке. В ранний период отдельных на русском еще не печатали. Правда, они там быстро поняли, что надо. Русский клиент нажористый и богатый. Надо сделать ему комфортно. Смотрят они в каталог, а там написано «Айвазовские» в скобочках «Фолловеров» или «Шишкин» в скобочках «Скул». Широкая русская душа всякими там непонятными скобками пренебрегала и яростно торговалась с другой широкой русской душой за вещь, которая явно должна стоить миллион. «Айвазовский же». Но выставлено почему-то за 10 тысяч. И в итоге, говорят, покупали последователя за сотни тысяч. Обидно, наверное. Сейчас, наоборот, все уже умные, научились. Очень многие не хотят, чтобы вещь звенела. Что это значит? Вот выставлен на европейский аукцион какой-нибудь знаковый для России предмет. Предположим, портрет Троцкого, кисти Анненкова. Юрий Анненков, художник-авангардист, писавший портреты ранних большевистских лидеров, позже уехал в эмиграцию. Его крупный портрет, изображающий Троцкого, без вести пропал еще до Второй мировой войны, считается уничтоженным. Если он будет продан за рекордную цену, то, естественно, это прогремит в новостях. А человек, быть может, не хочет, чтобы лишний раз гремело в новостях. Он стесняется, что он способен миллионы заплатить. Да, хотя газеты напишут «анонимный покупатель», но кто надо, тот вспомнит, сколько за нее было заплачено. В нормальной стране это бы проблем не вызывало. Но у нас люди нервные, научились химичить, чтобы дело тихо провернуть. Так что если какой-то лот был снят с аукциона до начала торгов, то, возможно, это потому, что анонимный миллионер нашел свой подход к аукционному дому и продавцу, договорился, чтобы ему по-тихому продали до публичной церемонии распродажи. Некоторые аукционные дома действительно официально занимаются подобными сделками вне торгов, но очень многие такое не практикуют, только продажи с молотка. И вот к таким наши люди тоже подход нашли. Коррупционная составляющая называется. Какой-нибудь британский клерк за конверт с наличными передает нашему заинтересованному покупателю телефончик продавца, выставившего картину на торги. Наш идет к продавцу, договаривается с ним по-тихому. Не беда, что приходится переплачивать. Тот перезванивает в аукцион и говорит: «Верните мне мою прелесть, я передумал с ней расставаться». Аукцион таким образом теряет свои проценты от сделки, также ему в репутационный ущерб, что он эту картину уже везде прорекламировал, и вот пшик. Еще, конечно, бывает, что картину сняли с торгов, если выяснилось, что она краденая или фальшивая, но об этом новости обычно всплывают. А если причины никакой явной нет, то скорее то, что я рассказал. Из относительно свежих аукционных хохм. В русских музеях есть такой тип экспонатов, называется «кандальные кольца». Их делали себе на память декабристы и скандалов, которые с них сняли императорским указом. Всего пара десятков известно было таких перстней, и все в госколлекциях. И вот недавно в одном московском аукционном доме на торги было выставлено на продажу кольцо-печатка в сопровождении текста «Перстень декабриста А.А. Лотина, сделанный из скандалов». Кольцо стальное, на нем явственно читается «Лотин». Любители тематики в первую секунду встрепенулись, но уже во вторую секунду начался ржач, ибо полный список декабристов фигурирует в официальном документе, приговор называется, там 121 фамилия ровно. И ни одного Лотина в списке не фигурирует. Вообще ни одного человека по фамилии Лотин во всей российской истории не замечено, в Википедии не прописано. А кольцо выставлено на продажу за 200 тысяч рублей, между прочим. И вот что это было? Если делаешь подделку, то почему бы не взять реальную фамилию из 121-го? Только на Пестеля или Каховского, им помнится, кандальных колец как-то не досталось. А если это настоящее кольцо некоего Лотина, то зачем его выставлять на аукцион как декабриста? Где мозги были у того, кто принес это на аукцион? А у аукциониста, который взял? Не продали этот лот, удивительное дело. Дважды его выставляли, и никто не купил. Для сравнения, когда на рынке появилось настоящее кольцо декабриста князя Оболенского, его со свистом понимающие люди приобрели за 6 миллионов рублей. Наше дело маленькое. Мы небольшой аукционный дом, отечественный. Никакой не международный концерн с двухвековой историей. В наших условиях, если 20 лет существуешь, то уже заслуженный ветеран уровня Рэмбо. Столько повидал, что сам удивляешься, как печень выдержала. Клиентская база примерно однородная, в одной среде болтаемся. Но иногда прям наплывы психов случаются. Это если в массовой прессе прогромыхала новость о том, что на аукционе задорого продали что-то нестандартное. Шахматную фигурку за 1 000 000 фунтов, кусок метеорита за 20 тысяч долларов, медную копейку 18 века за 1 000 000 рублей. Тогда обладатели чуланов, забитых странным барахлом, преисполняются уверенности, что у них тоже есть сокровища. И начинают обрывать телефоны аукционов, в особенности того аукционного дома, где случился рекорд. Почему-то они особенно любят телефонные звонки. Это я о своем российском опыте рассказываю. Как-то был совсем тяжелый период у букинистов. Один из них, красавчик такой, дал материал в «Комсомольскую правду» или «Московский комсомолец» про поиск прижизненных изданий Пушкина со слоганом «Квартира за Пушкина». Мол, за полный комплект сочинений Пушкина, изданный до 1837 года, можно выручить несколько миллионов рублей. столько же, сколько стоит квартира в столице. Кто спорит? Ну ты пойди собери этот комплект. У тех, кто прочитал эту статью, и тем более у тех, кому ее пересказали своими словами, после того случилось помутнение в мозгах. Девушка одна рассказывает. Бабушка мне дала в руки томик Пушкина дореволюционный и говорит: «На, внученька, вот у тебя теперь квартира своя, считай, будет». Томик этот был из разрозненного собрания сочинений Пушкина, уже посмертного, конечно. Девушка потом очень возмущалась, что ей злые букинисты настоящую цену за него не дают. Только какие-то 5000 рублей предлагают. А у торговцев книгами тогда возникла присказка: «Любой Пушкин с ятями автоматически становится прижизненным». Кстати, к вопросу о разборе бабушкиных квартир. Вот вы выбросили всякий мусор, разобрали все вроде, в кучу у стены сложили все, что вам показалось ценным. Смотрите на дореволюционный томик Достоевского и думаете: «Сейчас его продам и разбогатею». Так вот, скорее всего, если речь идет о книгах, то, с чего вы могли разбогатеть, вы уже отнесли на помойку, потому что это было нечто послереволюционное, тоненькое, на дешевой бумаге, времен авангарда. Гуглить уродливые картинки, например, на слова «Хлебников Владимир, дезидерата 18 миллионов». Дезидерата — желанная. У библиофилов крайне редкое издание, существующее в мизерном количестве экземпляров и почти никогда не попадающее в продажу. Практически святой Грааль по эмоциональной насыщенности.